Глава 53. Вот так влипла. Зойка дошла до остановки и стала ждать автобус. Однако в глубине души у нее нарастало беспокойство. Плюнув на все, решила вернуться. Полицейских около дома уже не было, да и тетка куда-то испарилась. Зоя открыла калитку и вошла во двор. Откуда-то послышался глухой стон. Она пошла на звук, но никого не обнаружила. Решила, что ей померещилось, и направилась к дому. Однако снова услышала стон. «Кто здесь?» — громко спросила Зоя. «Я здесь, в сарае, помогите», — ответил женский голос. «Как вы там оказались?» Зоя подошла к сараю и подергала навесной замок. Сразу в голову полезли нехорошие мысли. Она стала озираться по сторонам, ища злоумышленников. «Я провалилась», — простонал с той стороны кто-то. «Вас кто-то запер? Вы под пол провалились?» «Нет, я провалилась в сам сарай, там крыша худая». Тут до Зойки стало доходить, что некто ходил по крыше сарая и рухнул вниз. Теперь находится с той стороны двери. «Вы ранены?» — спросила она. «Да, я, кажется, себе сломала руку и ногу. А может, еще что-то. Помогите мне». Зоя стала перебирать ключи на связке, но ни один не подходил к навесному замку. Вероятнее всего, ключ давно утерян или же где-то валяется в закромах у Бориса. «Вы еще там?» — спросил голос. «Да, ищу, чем открыть замок». Поковыряла гвоздиком и шпилькой, но Зоя не была профессиональным домушником, так что замок даже не крякнул. Надо было кому-то позвонить, но вот кому, какой службе? Решила обратиться в пожарную службу. Как-то соседка вызывала их, когда у нее захлопнулась дверь, а на плите тушилась капуста. Ребята приехали, в течение нескольких минут и вскрыли ей дверь. Набрала нужный номер. Трубку взяли с той стороны практически сразу. Зоя объяснила суть проблемы, ответила на уточняющие вопросы. «Сейчас к вам подъедет бригада МЧС, ждите», — ответил оператор и повесил трубку. «Спасибо», — сказала Зоя коротким гудкам. Она вернулась к сараю и подергала петлю с замком, но ей не удалось ее вырвать. «А зачем вы по крышам ходили?» — поинтересовалась она у невольной пленницы. «Хотела во двор попасть. Там, где сараи стоят, забор низкий. Да и сама сараюшка низенькая. Думала, заберусь, пройду по крыше, да и спрыгну во двор». «Зачем вам понадобился чужой двор?» «Это мой двор». «Ага, поэтому вы в него решили залезть через мой забор», — хмыкнула Зоя. «Так у меня менты ключи отобрали, там какая-то ненормальная пришла и сказала, что это ее дом». «Ясно, понятно. Это ненормальная сейчас вам вызвала помощь. Вот вы прекрасно знаете, что не собственник дома. Чего добиваетесь? Вы никакого отношения к нему не имеете. Переделывался он на материнский капитал, покупал Борис его на заработанные деньги, и не только свои, но и мои, на семейный бюджет, так сказать». «Что вы там давали? Какие средства?» — стала возмущаться Зоя. «Я ему взаймы давала», — упрямо повторила женщина с той стороны и снова застонала. «Как больно-то! Вот тебя черти принесли не вовремя. Не пришла бы сегодня сюда, у меня бы ключи никто не отобрал. Завтра Олюшку выписывают, она, между прочим, ребеночка родила, девочку, внучечку. Как мы будем в двушке втроем ютиться?» «Почему втроем? Вас разве не посадят за то, что вы меня кислотой облили?» — удивилась Зоя. «Мне юрист сказала, что если нет никаких повреждений, то сочтут за хулиганство, и мне только штраф выпишут». «Как здорово!» — хмыкнула Зоя. «Тогда я пойду за кислотой». «Это зачем?» — поинтересовалась тетка с той стороны. «Тоже вас оболью, пусть мне припишут хулиганство». «Вот тебе не стыдно? Борис оставил тебе квартиру, а ты еще на дом претендуешь». «Квартира, между прочим, моей бабушки, то есть моя собственность. А вы каким боком к этому дому?» Он в браке приобретен и отремонтирован на материнский капитал», — возмущалась Зоя. «Так Борис не собирался с тобой жить. Он этот дом для них с Олюшкой строил и для их общего ребеночка». «Да вы что? Не может быть! И где сейчас Борис находится? Почему это вы в его дом собрались заселяться без его ведома?» «Где надо, там и находится. На работе он», — огрызнулась тетка и снова застонала. «Будет мне сегодня какая помощь или нет?» «Жду, когда вы там кровью истечете», — зло ответила Зоя. «Я вдоль забора натяну колючую проволоку и проведу ток, чтобы такие, как вы, ко мне больше не лазили». «Ишь ты какая! И квартира ей, и дом ей, и мужик хороший тоже ей. А нам как выживать?» «Надо было у мужика паспорт проверять, прежде чем с ним в койку прыгать. Сами виноваты, что не на ту лошадь поставили. И вообще, будете много разговаривать, закрою калитку и уйду. Как хотите, так и выбирайтесь». Пока женщины припирались через дверь, приехала пожарная машина, а следом скорая помощь. «Добрый день, что у вас тряслось?» — поинтересовался пожарный. «Здравствуйте. Да вот, хулиганка какая-то хотела во двор залезть и провалилась в сарай, а у меня от него ключей нет». «Ломать замок будем», — пояснил он Зое. «Ломайте», — кивнула она. «Ой, да тут и ломать-то нечего». Мужчина дернул со всей силы за петлю, и она вылетела из старого гнилого дерева. «И замок цел, может, еще найдете ключ». Он вручил Зое петли с замком. Внутри сарая еще громче застонали. «Аккуратно там», — сказала Зоя. «Сарай гнилой, вдруг рухнет». «Разберемся», — махнул он рукой. Зашли с фонарем внутрь сарайки. На куче разнообразного старья и инструментов нашли ту самую вредную тетку. Она сломала себе ногу и руку и проткнула бок старыми вилами. Пожарный тихо и нехорошо выругался, когда увидал эту картину. Позвали фельдшера. Тот глянул и велел вытаскивать даму на божий свет. «Я в таких условиях ничем помочь не могу, да и там столько всего, что можно самому свернуть шею», — сказал он. «Вилы только из нее не выдергивайте. Надеюсь, повреждений критических нет. Ей повезло, что не отключилась, и хозяйка вовремя пришла, по звуку обнаружила. А то, я так понимаю, этот сарай особо никого не интересует. Может быть, нашли бы по запаху или нет. Сейчас уже прохладно стало, да и дом вроде пустой. Пока бы туда-сюда и поминай, как звали». Тетку из сарая вытащили как есть и сразу загрузили в машину скорой помощи без всяких осмотров. «По дороге документы оформим», — сказал фельдшер, попрощался и прыгнул в авто. «А от меня что-то нужно?» — спросила Зоя. «Данные свои оставьте, потом дознаватель позвонит для уточнений», — ответил спасатель. «И почистите сарай от всякой дряни, ну и почините крышу». «Я его снесу, он совсем ветхий, вдруг завалится еще». «Или загорится», — кивнул он. «Спасибо вам», — поблагодарила Зоя. «И вам», — усмехнулся спасатель. Бравые ребята уехали спасать дальше нерадивых граждан. Зоя подперла открытую дверь сарая каким-то кирпичом, кинула рядом замок с петлями. В дом заходить не стала. Время уже поджимало, хотелось встретить сына из школы. Закрыла калитку и отправилась домой со спокойной душой. Завтра эта тетка точно не заселится, а Олюшку из больницы будет забирать кто-то другой.